стопки. Посередине не осталось ничего. Ни одного письма, которое, как говорится, позвало бы в дорогу. Я пошел и доложил об этом Завражному. Он поднял глаза от стола с бумагами и секунду-другую смотрел, явно не понимая, чего мне надо. «Ищи», — сказал он. «Думай! Время пока есть!» И снова зарылся в бумаге. Ровно в час я остановился напротив знаменитого здания, многократно описанного в детективах. Сухов вышел из проходной не один, а с товарищем, долговязым парнем в клетчатой кепке. Я подумал, что если это тоже сотрудник уголовного розыска, то он совсем себя не бережет. Мало того, что виден за версту, так еще и кепочку завел, как у Олега Попова. Сухов сел впереди, а кепчатый, изломавшись как складной метр, на заднее сиденье. Сухов называл его Вадиком. «Кепка не мешает?» — спросил Вадик, имея в виду задний обзор. «Мне нет», — ответил я. На этом обмен любезностями закончился. Мы поехали. По дороге я сказал Сухову о мальчишках и спросил, что он думает по их поводу. «Проверяется», — ответил Сухов, как-то уж совсем неопределенно. И я понял, что меня поставили на место. Дескать, мой номер 18-й, нужно будет, меня позовут. У Кригеровского дома он через плечо сказал Вадику: «Ты давай в ЖЭК за управдомом или кто там у них, и пусть понятых захватит. А мы пока поднимемся наверх, разведаем обстановочку». В полумраке подъезда, полумрачности, сказал бы я теперь, ничто не напоминало о вчерашней трагедии. Только на дверях первого лифта появилась теперь лаконичная табличка «Ремонт». Зато второй стоял на первом этаже. Сухов ткнул кнопку. Двери разъехались, но Сухов остался на месте. Подождав в недоумении, двери стали съезжаться, но тут Сухов сунул между ними ногу. «А?» — спросил он меня, и я согласно кивнул. «Ну, тогда поехали», — сказал он. В этих многоэтажных человеческих поселениях жизнь располагается симметрично по обе стороны от двух важнейших артерий — шахты лифта и шахты мусоропровода. Два коридора, по 4 квартиры в каждом. И никто не обижен чрезмерным удалением от метрополии. «Какая, говоришь, у старика квартира?» — спросил Сухов, разглядывая наши невнятные изображения в матовом стекле коридорной двери. «125-я», — ответил я, не сомневаясь ни на миг, что Сухов сам прекрасно знает, какая. Одно изображение подняло руку. Сухов нажал на кнопку под номером 125. Резкий, дребезжащий звон запрыгал в мутном зазеркалье. И почти сразу, будто неизвестный только того и ждал, послышался звук открываемой двери. В коридор выпала полоска света, прошелестели легкие шаги и замерли по другую сторону стекла. «Вы к кому?» — спросил робкий женский голос. «Мы гражданочка из милиции», — солидно ответил Сухов. Осмыслив эту информацию, язычок замка удовлетворенно цокнул. «Здравствуйте», — сказал Сухов, просовывая в образовавшуюся щель руку с удостоверением. «Ой, заходите, заходите!» — запричитала женщина и сразу повернулась к нам спиной, как будто утратив всякий интерес. «Вот ведь дела у нас! Ой, дела!» Я с облегчением увидел, что свет исходит из квартиры 128.